Мне и двум другим писателям предложили написать историю Красного оркестра, но у нас нет сведений о группе «Единство», которой ты руководил в Палестине». «А все остальное вы знаете?» — спросил я его. «Да, знаем, и, надеюсь, скоро мы с тобой сможем поговорить обо всем». Прошло несколько месяцев. Настал апрель 1965 года. Этот журналист прибыл в Варшаву в составе делегации, приглашенной на празднование 22-й годовщины восстания в Варшавском гетто. Он рассказал мне, при каких обстоятельствах ему довелось познакомиться с историей Красного оркестра. В 1964 году я посетил заместителя генерального прокурора Советского Союза по поводу статьи о Рихарде Зорге, которую я должен был написать по заданию ЭПН. В то время имя Зорге было у всех на устах. Узнав причину моего посещения, заместитель генерального прокурора встал и подошел к сейфу. «О Рихарде Зорге, — сказал он, — известно уже все, но здесь у нас есть материал о деятельности одной разведывательной сети, которая сослужила родине столь же большую службу». Он открыл сейф и достал оттуда папку с множеством бумаг. «Вот эти документы», — продолжал он. «Но должен вас предупредить, что без санкции Центрального комитета их опубликовать нельзя». Я спросил его, кто же был начальником этой разведывательной сети. «Ты легко представишь себе, до чего я был изумлен, услышав Треппер. Я очень заинтересовался всем этим и обратился в Центральный комитет, который назначил комиссию из трех писателей, включая меня, для написания книги о Красном оркестре. К сожалению, этот труд не вышел в свет, ибо руководители ГДР считали, что заводить разговор о берлинской группе преждевременно. Таким образом, листки, которые я посылал генеральному прокурору, не пропали. В Советском Союзе архивные материалы хранятся вечно, и в день, когда доступ к ним будет открыт, но время моего освобождения еще не наступило. Началась моя жизнь в сталинских застенках. Я побывал в нескольких из них, но относительно лучшее воспоминание у меня осталось от Бутырской тюрьмы. Перестроенной бывшей казармы времен Екатерины II, с ее просторными, хорошо проветриваемыми и светлыми помещениями. Нас перевели туда, когда на Лубянке стало тесно. Это был весьма многозначительный признак усиления репрессий. Старинную русскую поговорку «свято место пусто не бывает» Сталин своеобразно применил для своих целей. Министерство госбезопасности работало по стахановским нормам. За высокими стенами и заграждениями из колючей проволоки томилась элита страны. Волны репрессий, следовавшие одна за другой, наполняли тюремные камеры инженерами, офицерами, писателями и профессорами. С началом холодной войны в 1947 году Сталин начал наносить удары по тем, кто, как он полагал, будут слишком равнодушны в случае нового всемирного конфликта. Особенно тяжкой оказалась участь национальных меньшинств, являвшихся, по мнению этого деспота, пресловутым слабым звеном. По армии тоже вновь прокатилась волна арестов. Правда, генералиссимус Сталин, гениальнейший стратег со времен Александра Великого, все тяжелее переносил блеск славы маршала Жукова, победителя Берлина. Когда при посещении Москвы Эйзенхауэр пригласил Жукова приехать в Соединенные Штаты, Сталин воспринял это как невыносимое личное оскорбление. Жуков стал соперником, конкурентом, во всяком случае опасностью. Осыпанный похвалами и почестями, он был назначен на пост командующего Одесским военным округом. Всех офицеров из его окружения арестовали и отправили в тюрьмы. В 1948 году евреи, эти самые подозрительные элементы слабого звена, подверглись репрессиям. Общее число репрессированных увеличилось за счет так называемых рецидивистов инженеров и ученых,